Бетти Алая, Полли Уайт, бывшие, заноза для Чеширского. Глава первая. Ира. «Ириш, все в порядке?» Тихий, виноватый голос лучшей подруги вырывает меня из мыслей. Пока я в туалете универа, старательно обрабатываю ссадины на локте. Ауч. Больно до слез. Всего несколько минут назад ее бывший, словно грозовая туча, налетел на нее, осыпая оскорблениями. В итоге пришлось в буквальном смысле стать грудью на защиту подруги. Да, фигня. Отмахиваюсь, стараясь, чтобы улыбка выглядела хоть чуточку естественней. Главное, что ты цела и невредима. Катя — моя лучшая подруга. Она невероятно классная. Сама нежность и доброта, заключенные в хрупкую оболочку. Но слишком уж стеснительная. Я уже который месяц бьюсь над тем, чтобы она набралась смелости и призналась в чувствах Степану, другу ее отца. Пока, увы, тщетно. Если у меня получится, я точно заслужу звание почетного купидона нашего университета. Грамоту, конечно, не вручат, зато совесть будет чиста. «Ира!» Позади раздается голос, от которого внутри все невольно сжимается. «Это Стас, наш одногруппник. Я отшила его год назад после недолгих отношений, о которых жалею каждый божий день. Хорошо, хоть повод был веский. Он целовался с одной из местных королев общаги. Чего тебе?» Бросаю на ходу, стараясь ускорить шаг. «Иванов, мы опаздываем на лекцию». «Ира, я скучаю», — пафосно провозглашает он, и от этих слов меня подташнивает. «То, что ты увидела тогда в клубе, это было не то, что ты подумала». «Это как вообще?» «Стас, ты изменил мне год назад, тогда же я тебя и бросила». Освежаю его память, в которой, видимо, образовались дыры размером с цыпленка тикка масала. «Все, финита, я такое не прощаю». «Но свободен!» Гордо вздернув подбородок, я разворачиваюсь и увлекаю за собой Катюшу, оставляя Стаса с глупо открытым ртом. В аудитории странно пусто и тихо. Обычно наша преподша — ходячий эталон пунктуальности. Проходит 15-20 минут. Тишина начинает звенеть в ушах. «Ну, может, сегодня нас и правда отпустят?» Лениво подтягиваюсь. «Сходим в кафе. Что думаешь? Или у тебя планы на вечер со Степаном?» «Прекрати!» Щеки Кати заливает такой яркий румянец, что ее можно использовать как маяк. Мне становится немного завидно ее чистой, почти детской невинности, потому что сама я растеряла эти качества где-то на обочине прошлого. Нет, я тоже любила, безумно, безоглядно летала на крыльях. Но их тогда жестоко сломали. Самым циничным и беспощадным способом. И теперь мне остается лишь тихо радоваться за подругу, которая еще может позволить себе роскошь искренних чувств. «Ну что, народ, айда в деканат выяснять?» — предлагает староста, но в этот самый момент дверь распахивается. Я в это время уткнулась в телефон, листая ленту соцсетей, поднимаю взгляд и каменею. Прямо у кафедры, рядом с нашим деканом, стоит Мирон Чеширский. Палач моих надежд. Тот, кто 3 года назад втоптал мое доверие в грязь и бесследно исчез. Воздух застревает в горле колючим комом. Катя мгновенно считывает мое состояние. «Что такое? Ты чего?» — шепчет она, наклоняясь ко мне. «Он...» — пытаюсь выдохнуть, но дыхание сбивается, предательски дрожит. «Это же...» «Добрый день». Голос декана звучит, как будто из-под толщи воды. «Как вы знаете, Вера Степановна ушла в декрет. А у нас с вами замена. Этот курс у вас будет вести наш новый преподаватель. Чеширский Мирон Генрихович». Передо мной он. Тот самый человек, которого я всеми силами пыталась вычеркнуть из памяти. Глаза скользят по до боли знакомым чертам. Но сердце, заледеневшее тогда, не отзывается ни капли тепла. Лишь осколки колючих, болезненных воспоминаний впиваются в самое нутро, обостряя до дрожи давнюю боль от предательства. Оцепенение накатывает ледяной волной, сковывая каждую мышцу. Сердце пропускает удар, замирает, а потом принимается колотиться с бешеной скоростью, словно пытаясь вырваться из груди. Это он. Конечно, это он. Мирон? Мать его! Чеширский. Не изменился ни капли. Мужчина, бросивший меня одну тонуть в грязи его лжи. Меня начинает мелко трясти изнутри. Желудок сжимается в тугой, болезненный ком, а ладони становятся холодными и липкими. Здравствуйте. Его уверенный, низкий, с легкой хрипотцой голос вызывает одобрительный шепот у женской половины группы. Естественно, он ведь все так же чертовски красив. Настоящий искуситель. В этой его серой водолазке, облегающей крепкий торс. Рост под 1,90 м. Мужественное, будто высеченное резцом скульптора лицо, холодные глаза цвета стали. Волевой, мужественный подбородок. Взгляд все тот же. Пронзительный, цепкий, способный заглянуть в самую душу. Волосы чуть отросли, и теперь на его голове царил тот самый небрежный, но безупречно стильный беспорядок. Мирон Чеширский — живое воплощение самой дерзкой женской мечты. «Ты его знаешь, что ли?» — удивленно шепчет Катя. «После семинара расскажу». С трудом выдавливаю я из себя, беспомощно сгребая тетради и ручки в сумку. «Этот говнюк... Чёрт, я не могу». И я сбегаю. Ноги сами несут меня прочь. Спасительную тишину женского туалета. Заскакиваю в кабинку, щелкаю замком. Кончики пальцев предательски дрожат. Закрываю лицо ладонями, в глазах темнеет. «Зачем? Почему он здесь? Именно в моем универе?» Кажется, этот лифт поднимается бесконечно. Сегодня мне исполнилось 19, и этот вечер должен был стать особенным. Ночью, когда я, наконец, стану женщиной. Раздается заветный звуковой сигнал, двери плавно разъезжаются, в темном коридоре отеля ни души. И слава богу, я безумно нервничаю, до дрожи в коленях. Мандраж сжимает горло, ноги ватные, ведь не каждый же вечер ты лишаешься невинности. Но я люблю Мирона. Люблю больше жизни. Мы вместе уже целый год. И он ждал меня, был джентльменом, не переступая черту. И сегодня важная ночь для нас обоих. А еще Мирон сказал, что хочет, чтобы я представила его моему папе. Главное, чтобы папуля его с порога не пристрелил. Нервно хихикая, подхожу к двери и прикладываю ключ ко рту. Тихо, словно мышка, захожу в номер. И застываю на месте. «Ах, Мирон, боже!» Знакомый голос роняет мое сердце в пятки. «Лена, моя троюродная сестра. Мы с ней с детства были, не разлей вода». Делаю шаг. Другой. Внутри нарастает звенящая пустота. На полу разбросана одежда. И я вижу его. Мирона, распластанного на огромной кровати с блаженно прикрытыми глазами. А моя сестра? Моя Ленка. Прыгает на нем, закинув голову и неистово крича от наслаждения. Его сильные руки охватывают ее бедра. Отступаю на шаг. Нет, этого не может быть. Не может. В одно мгновение все мои хрустальные мечты разбиваются вдребезги, оставляя после себя лишь острые режущие осколки. Сначала накатывает паника. Но на ее месте с каждой секундой растет и крепнет новая, холодная ярость. Страх медленно, неумолимо трансформируется в одно единственное желание — отомстить. Ладно, ничего. Просто на секунду поддалась панике. Хлопаю себя по щекам, возвращаясь в реальность из прошлого. Проиграла битву. Но война только началась. Держись, Чеширский. Ира Горская измен не прощает.